Можем не постыдно рещи, что некоторый народ под солнцем такими свободами и привилегиями и легкостью похвалитеся не может, как по нашей царского величества милости малороссийский, ибо ни единого пенезя в казну нашу во всем малороссийском краю с них брать мы не повелеваем. А что король упоминает о старых вольностях и привилегиях, то старики помнят, какие были права при польском владычестве. Король исполнит свое обещание, то есть возвратит старину, отдав опять Малороссию полякам. Король пишет, будто по царскому указу у малороссиян дома и пожитки сожжены и разорены, но войскам великороссийским под смертную казнью запрещено делать разорение и обиды малороссиянам, что уже и исполнено на некоторых преступниках при почепе. Если что пожжено вследствие военного распоряжения, то за это будет полное вознаграждение. В заключении своего манифеста царь приглашал малороссийский народ делать врагу всевозможные препятствия, оставлять его без жилища хлеба и промышлять над ним всякими средствами. Если кто приведет пленного генерала неприятельского, то получит награду 2000 рублей, за полковника 1000, за офицера по расчету против чина, а за рядовых по 5 рублей, за убитого неприятеля по 3 рубля. Новый гетман Скоропадский издал свой универсал, где объявлял, что не только жадной никакой вражды от народа великороссийского противно нас не деется, але, но всякую приязнь яко от единоверных узнаем. Чего ж мы, православные христиане, от него, Карла XII, яко от иноверного и от иноязычного, с которым они народ наш, они границы наши и малые близкости, и с полности не мают, ожидать себе можем. И любо бы он и хотел боронить нас, якая оборона нам не есть потребна, лечь як-то может из-за Балтийского моря, и в такой далной отлеглости живучи, то и чините, и церквей наших, которых он противником, оборонцею быти. Мазепа должен был указать Карлу, что особенная сила, притягивающая Малороссию к Великой России, заключается в единоверии. И потому придумали в королевском манифесте объявить, что Петр давно уже ведет переговоры с папою, как бы искоренить в своем государстве греческую веру и ввести римскую, что иезуитам уже дано позволение заводить школы и костелы, что царь непременно переменит веру, как скоро освободится от войны. Карл в своих манифестах почел за нужное вооружиться против Петра также и за нововведение, и за то, что людей низкого происхождения возвысил над благородными. Но манифесты шведского короля и универсалы проклятого гетмана не производили никакого действия на малороссиян. Крестьяне прятали свое имение и хлеб в лесах, захватывали, где только можно было, шведов, отгоняли у них лошадей. Петр писал Апраксину: «Малороссийский народ так твердо с помощью Божьей стоит, как больше нельзя от них требовать. Король посылает прелестные письма, но сей народ неизменно пребывает в верности и письма королевские приносит». Таким образом, переход старого гетмана на шведскую сторону не принес Карлу никакой выгоды. А тут еще, к концу 1708 года, явился новый страшный враг — сильные морозы, свирепствовавшие в то время по всей Европе. 16 ноября Петр выступил из Глухова прямо на юг к Путивлю. Оттуда направился немного к юго-востоку, в Лебедин. Карл двигался рядом на Ромны, где и остановился. Гадяч был занят шведским отрядом, Вепрек русским. В начале декабря царь держал в Лебедине военный совет, на котором положено большей части войска идти добывать Гадяч, а генералу Алларту Кромным с тем, чтобы, если шведский король пойдет на помощь Гадячу, то главной армии отступить от этого города. Аллард уже захватить Ромны. План удался. Карл вышел из Ромен к Гадячу в надежде поразить главную русскую армию, но та, узнав о движении короля, немедленно отступила к Лебедину, а между тем Аллард занял Ромны. Эта передвижка армии происходила во время таких жестоких морозов, что птицы на воздухе мерзли. И хотя русские большую часть дороги шли возле лесу и ночевали около деревень, однако человек с полтораста ознобили себе руки и ноги, и несколько десятков померло. Шведы же пострадали гораздо больше, потому что Карл продержал их двое суток на степи, все дожидаясь, что русские подойдут к Гадячу, станут его штурмовать, и тут-то он задаст им вторую нарву. Гадяч не сделался второй нарвою. Но Петр писал к Апраксину: «Не чаю, чтобы без генеральной баталии сия зима прошла, а сия игра в Божиих руках, и кто ведает, кому счастье будет». И соседи России также дожидались, кому счастье будет в борьбе, решавшей судьбы Восточной Европы. В продолжении 1708 года из Польши украинцев доносил, что тамошние предводители по-прежнему требуют немедленной присылки денег, считая, что вместо 333 тысяч, следовавших на коронное войско по договору 1705 года, получено только 62 тысячи 600 рублей. Стали они все веселы и ко мне не очень приветливы. Вся шляхта и войско также к нам не ласковы. Говорят, будто в насмешку, что если случится у них с нами война, то не только служилые, но и жены и дети их пойдут на нас. Бископ выпросил у меня 1000 рублей с великою докукою. На гетмана Синявского надеяться нельзя, он держится нашей стороны до поры до времени. Сам он нам сказал явно, что обманом не отступит и шельмой не будет. Но если придут такие обстоятельства, что при стороне царской держаться будет ему нельзя, тогда он нам об этом прямо объявит».